и Целли. От черепа грота любая мысль отскакивала, как от стенки горох. А у Цели в мозгу все мысли тут же тонули в море забвений. Так что оба сродни мне имели устойчивый врожденный иммунитет против замонима. Могли видеть друг друга сквозь окошки в дверях, через которые в камеры подавали еду. — Это все из-за тебя, синий медведь, — сказал Цили. — Смейк был вне себя, когда ты сбежал. Спасибо тебе, удружил. — Жаль не тянуться, а то б я свернул тебе шаю, — подхватил Грот. — Какая связь между Смейком и Молохом? — Бизнес. У Замонима на всех континентах есть свои люди вроде Смейка. Они поставляют на Молох рабов. Ты даже не представляешь, сколько здесь на борту бывших гладиаторов лжецов, — сказал Цилли и тупо заржал. Я рассказал им, что Смейк вместе с остальными жителями Атлантиса находится теперь на пути к планете людей-невидимок. При этом мне пришлось приложить все усилия, чтобы объяснить им, как выглядит летающий город. «Отлично придумано!» — захлопал в ладоши Цилли. 10 баллов по шкале измерителя громкости аплодисментов. Жаль только, что мы не в мегатеатре. Они мне не верили. Но что тут было делать? В этот момент я заметил висящую на стене коридора связку ключей. — Даже не думай, — сказал Цилли, заметивший направление моего взгляда. — Куда ты пойдешь, когда выберешься из камеры? Здесь хотя бы можно дышать и не нужно работать. Я что-нибудь придумаю. Например, прокрадусь к Замониму и выброшу его в море. Тут повсюду расставлены эти, тебе и шаг не дадут сделать. Еще одна встреча. Вдруг послышался лязг железа. Дверь коридора распахнулась, и в проеме вырисовалась фигура пещерного тролля. Он прошествовал вдоль ряда камер, постукивая костяшками пальцев по каждой двери. «Вы не думаете, я не пещерный тролль!» — приговаривал он. «Это только так, внешнее сходство. На самом деле я тюремный надзиратель». «А, лорд, не ложь, старина!» — воскликнул Грот. «Подай мне ключи!» — сказал я. «За тобой должок!» — пещерный тролль смерил меня непонимающим взглядом, потом сказал, указывая на связку ключей на стене. «Ты имеешь в виду вот это?» Это напоминающее колье соединение металлических приспособлений для отпирания замков. Ну и зачем, скажи, пожалуйста, я должен сделать то, что ты просишь? Затем, чтобы я не оторвал тебе голову, когда выберусь отсюда. Ой, что-то я сомневаюсь. Естественно, не в том, что у тебя хватит совести хладнокровно переместить меня в мир иной, а в том, что тебе когда-нибудь удастся отсюда освободиться». Он оценивающе постучал кулаком по двери моей камеры. «Хм, суперпрочная замонианская сталь, 3 слоя. Антикоррозийное медное покрытие, 4-сторонний высоконадежный замок с платиновым напылением простоит вечно. Выпусти нас отсюда, и будем считать, что мы квиты. Ты же можешь совершать добрые поступки. Помнишь тот случай с драконом? Может быть, тебя загипнотизировал замоним? Не-а». Он пытался покопаться у меня в голове, только ему не понравилось то, что он там обнаружил. Так что я теперь освобожден от работы по состоянию, так сказать, душевного нездоровья. Ке-ке-ке! Пещерный тролль самодовольно вышагивал по коридору. «Сам посуди, какой мне резон выпускать вас на свободу, чтоб ты оторвал мне голову, да?»